Глава десятая. Да, это был он, счастливый и юный поручик лейб-гвардии гренадерского полка, единственный и любимый сын вдовы помещицы Щербатовой из Тульской губернии. Это она, маменька, вырвалась из деревенской глуши, приехала в Санкт-Петербург и долго возобновляла старые, почти совсем утраченные связи. 10 с лишним лет не бывала в столице, с тех пор, как схоронила мужа. В конце концов, уговорила похлопотать о Петеньке влиятельного князя Мещерского, с которым ее покойный муж когда-то начинал службу, и добилась своего. Петеньку зачислили в гвардию. «Я, милый друг, все сделала», — говорила она на прощание, тяжело поднимаясь на цыпочки, чтобы перекрестить и поцеловать сына. «Деревенька, слава богу, еще кормит. Расходы свои я сокращу. Средства у тебя будут. Служи, меня не забывай. Честь фамильную береги. А к Мещерским наведывайся. Они люди богатые, знатные, но не заносчивые. Батюшку твоего помнят и уважают. И дочка у них золото. Ну, наклонись, я тебя еще раз поцелую». Маменька благополучно отъехала в деревню, а Петр Щербатов отправился в полк, где его ждала новая жизнь. Он окунулся в нее с головой и плыл по течению с беззаботностью юности, которая, как известно, живет одним днем и далеко не заглядывает, считая, что впереди у нее безбрежная вечность. Праздничные смотры, выезды в лагеря, полковые обеды, на которых появлялся иногда сам государь, все это захватило Петра, закружило. И он даже представить себе не мог, что такая жизнь может круто измениться. Офицерское собрание приняло своего нового товарища благосклонно. По прошествии времени сослуживцы по-настоящему полюбили его за добрый нрав и бесхитростность. Поздней осенью полк вернулся из летних лагерей в казармы. Там Щербатова дожидалась маменькино письмо, которым она подробно извещала о своих делах, давала наказы, а в конце письма не удержалась и строго выговорила. «Получила весточку от Мещерских, и пишут они, что ты у них не бываешь. Как же так, милый друг? Мещерские хлопотали о твоем назначении в гвардию, а ты не соизволил даже нанести визит, как полагается молодому и благородно воспитанному человеку. Надеюсь, что ты исправишься, и во второй раз мне напоминать не придется». Чтобы не расстраивать маменьку, которой он все-таки очень любил, хотя и тяготился излишней, на его взгляд, опекой, Щербатов отложил все дела и на следующий день в новеньком мундире, стройный и ловкий, он уже стоял перед князем Мещерским, а тот, распушив пышные седые усы, по-простецки трепал его по плечу и приговаривал: «Эки ты молодец! Настоящий гвардионус! Эх, когда-то и я орлом летал! Пойдем, пойдем, я тебя своему семейству представлю». На всю жизнь, до самой гробовой доски, запомнил Щербатов этот миг. Высокое окно в просторной зале, за окном серенькая петербургская морось, а перед окном, на белизне кружевных штор, будто яркий высверк солнечного света. Он никогда не видел таких золотящихся, таких сверкающих волос, какие были у Татьяны Мещерской. Казалось, что они искрят. И рядом с этим неистовым светом тихие, сосредоточенные глаза, живущие как бы отдельно своей глубокой и скрытой мыслью. Щербатов был ослеплен. Так бывает, когда внезапно взглянешь на солнце, стоящее в самом зените. Он что-то говорил, как принято говорить в таких случаях, смотрел на князя, на старую княгиню, на Константина, брата Татьяны, отвечал на расспросы, что-то рассказывал о службе, но переживал и ощущал только одно – ослепление. И всю долгую серую осень, а затем и зиму, он жил с ощущением этого неистового, искрящегося света. В конце зимы Щербатов объяснился с Татьяной Мещерской и попросил ее руки. И объяснение, и предложение поручика были благосклонно приняты. Правда, старая княгиня, как показалось Щербатому, была не очень довольна такой партией для своей дочери. Но последнее слово в этой семье оставалось за князем, а он относился к поручику с искренней любовью. Может быть, потому, что, глядя на него, видел самого себя, молодого, красивого. В свое время князь участвовал в крымской кампании и до сих пор тяжело переживал поражение. Частенько вспоминал о прошлом и, вспоминая, вдруг начинал принимать совершенно иные решения, чем принимало их командование в те годы в Крыму. И согласно этим решениям, принятым сейчас князем, русская армия обязательно бы победила. Впрочем, иногда он останавливался в своих пространных рассуждениях на полуслове, замолкал и после долгой паузы говорил со вздохом, как деревенский мужик. «Да, знать бы, где соломки постелить!» И Чон безумно любил медвежью охоту. И как только из деревни докладывали ему, что мужики отыскали берлогу, все бросал, собирался в один день и уезжал, чем вызывал у старой княгини приступ раздражения, которые она даже не скрывала при посторонних. «Это же какое-то безумие!» — говорила она, болезненно потирая виски и нервно расхаживая по комнате. «Это какой-то атавизм! Бродить по снегу, убивать несчастное животное, а потом с мужиками пить у костра водку! Нет, я не понимаю!» «Маман, у русских генералов две слабости!» Сухо улыбаясь и поглядывая на Петра, который дожидался выхода Татьяны, заговорил Константин. «Задним числом выигрывать проигранные сражения либо употреблять вместо противника животину, у которой нет даже сабли». Разговор этот завязался совершенно неожиданно для Щербатова. И он поначалу даже не хотел в него вступать, но сам тон и даже голос Константина вдруг вызвали раздражение. Он не удержался и высказал. «Конечно, воля ваша иметь свое мнение о русских генералах, но за ними стоят не только поражения, но и победы». Константин, по-прежнему сухо улыбаясь, снисходительно, как взрослый на ребенка, посмотрел на Щербатова и покачал головой. «Аксельбанты, шинкеля, палаши, знамена. Неужели вы всерьез считаете, Петр Алексеевич, что вся эта мишура и есть наследование великих побед? Россия уже несколько десятков лет не имеет ничего, кроме этой мишуры». Щербатов вспыхнул и сам почувствовал, как покраснели щеки. От этого еще больше раздосадовался и, уже не сдерживая себя, допустил резкость. «Сейчас, когда наши братья-славяне жаждут освобождения, они смотрят с надеждой прежде всего на русскую армию, а не на слушателей юридического курса в университете». Вы на меня намекаете? Впрочем, какой уж тут намек. Но я не обижаюсь, Петр Алексеевич. Более того, я вас извиняю. Только запомните одно. С русскими полками свобода не ходит. Разрешите откланяться. Константин ушел, Петр остался со старой княгиней дожидаться выхода Татьяны и долго не мог успокоиться. Но только увидел Татьяну, ее глаза и искрящиеся волосы, как сразу же обо всем позабыл. Тем более, что старая княгиня завела речь о дате свадьбы. Решили, что венчаться молодые будут в самые первые дни мая.